рассказ Сергея Легезы «Метель нам пела песенку». Здесь, наверное. Кабинет 5/3. Белишко потрепанное, со светлой покоробившейся полировкой. На столе под плексигласом календарь, какие-то бумажки, невнятный плакат на стене, кошечки, собачки. Девица тут же, невзрачненькая, с мышиным хвостиком волос. А бланки где у вас? Да какие там бланки? И в слезы, и в дверь, и только каблучки зацокали, удаляясь. Волька озадачился, эккое право начало. Прошелся вдоль стен. Старый вытертый паркет поскрипывал и щелкал. От окна поддувало, линялые шторы выгибались пузырем. Заведение культуры, да. Что, устраиваться? Волька едва не подпрыгнул от неожиданности. Оглянулся через плечо. Там у входа, опершись плечом о косяк и сунув руки в карманы, стоял невысокий, крепко сбитый, с намечающейся плешью. Пышные усы спускались к подбородку. «Да я вот...» «Угу», — кивнул этот у двери понимающе. «А Нинка где? Опять убежала?» «Вот свиристелка, спишь ведь вчистую!» Выпрямился, поскреб подбородок. «Бланк, небось, нужен?» — спросил. Волька кивнул. Мужик шагнул к столу, потянул ящик. Склонился, перебирая бумаги и бормоча неразборчиво. «Ага», — сказал наконец. «Вот, стал быть, протянул Вольке бланк. На имя Панкратия Сидоровича Черного пиши. И главный срок укажи, с завтрашнего числа и по 7, чтоб потом претензий не было», — добавил. 102-ю занесешь», — сказал еще напоследок. Кашлянул глухо и вышел. Волька присел за стол, склоняясь над бланком. Где-то вдалеке играла бравурная музыка, говорили что-то неясное. «И славные рыцари!» — донеслось только. «Веселятся», — подумал Волька. «Пляшут и поют. Славные рыцари, поди ты!» Он вздохнул и потянулся за авторучкой. Та торчала в стаканчике здесь же на столе. Разгладил бланк. В верхней части логотип. Лев на задних лапах с улыбающейся маской на морде. Ишь ты! Впрочем, кому какое дело, есть раньше бывало. «Директору заокер психора Черному П.И.» — начал он. Вдали зазвенело железо, потом кто-то взревел надсадно и яростно. Волька прислушался, но рев не повторился, звон тоже стих. С минуту ничего не происходило, но вот сдвоенные шаги в коридоре, дребезжание железа, легкий скрежет, затем дверь распахнулась. Двое. Один в темно-зеленых бриджах, черно-зеленой куртке с красными вставками по рукавам, пояс с кольцами белого металла. У пояса короткий кинжал в простых черных ножнах. Пепельные волосы спадают на уши, в правой мочке крупная медная серьга с гранатом. Замшевые сапожки. Второй в кольчуге, металлические вставки через грудь, волосы под бармицей, полосы сажи на щеках. Тяжеленные с виду сапоги с металлической окантовкой. Несут кого-то с натугой по над самым полом. Третьего в латах. Волочится рука. Покоробившийся обгорелый металл перчатки скребет по паркету. «Давай, заноси! Осторожней, осторожней!» Опустили под стену. Латы щелкнули коротко. Тот, что в кольчуге, привалился рядом. Стянул сетку бармицы с головы. Волосы слиплись, топорщатся в стороны. Справа по груди через металлические бляхи глубокая вмятина. «Леха!» — прихрипел второму с серьгой. «Гони за доктором, Леха! Где-то он возле Сидора терся. Давай!» Леха кивнул, рванул к двери. Дробно затопотал по коридору. Волька смотрел на все это растерянно. Этот же сидящий отстегнул от пояса флягу, запрокинул голову, ерзая кадыком, закашлялся. «Твою мать!» — выдохнул. Лежащий под стеной застонал и слабо шевельнулся. «Тихо, Семен, тихо!» Сидящий приподнялся, придержал лежащего за плечо. «Сейчас Леха доктора приведет», — облизнул губы. «А таки мы его сделали, Семен». Посмотрел на Вольку через плечо. «Новенький?» — спросил. «Новенький», — пробормотал, не дожидаясь ответа. «Наблюдай, новенький, как у нас здесь весело», — сплюнул в угол. Волька лишь сглотнул. Сказать, что все это было неожиданным... Куда ж, однако, мы попали? Заотер психора, значит. А в дверях нарисовался уже Леха. С ним старенький врач. Бородка клинышком, пенсне даже на переносице. Добрый доктор Айболит, судя по всему. И два аглоеда в белом и с закатанными рукавами. Группа прикрытия, стал быть. Айболит присел, провел ладонью над грудью лежащего, поглядел на второго. «Что?» — проговорил. «Опять попались?» «Говорили же вам!» «Берите-ка, ребятки!» — уже аглоедом. Те нагнулись слаженно, подхватили Семена под руки и за ноги, понесли. Айболит с Лехой помогли встать второму. Тот шагал тяжело, приволакивая ногу. Обернулся от двери и помахал Вольке. «Давай, новенький, встретимся!» Некоторое время Волька сидел, словно пришибленный. «Вот значит, как? А главное, им же говорили. Это что ж получается, не впервые, что ли? Просто обалдеть! Так стоит ли?» Он снова поглядел на бланк. «Впрочем, заявление...» Едва успел начать писать и поднял голову. Похоже, по коридору опять кто-то шел. Равномерно стучала деревяшка. Тын-тын-тын. Палка. Костыль. Детские самки. Скрипнула дверь. «Табачку не найдется?» На пороге стоял пират? Да, наверное. Распахнутый не первой свежести камзол, треуголка, седая косичка парика, деревянная нога и черная повязка на одном глазу. В руке трубка с прямым чубуком. Волька похлопал по карманам, достал пачку. Одноногий ловко выщелкнул пару сигарет, распотрошил их над листом бумаги, орудуя узким синеватой стали ножом, сыпал табак в трубку, примял большим пальцем, чиркнул спичкой, выдохнул серое кольцо в потолок. «Красота!» — протянул. «Отвыкаешь ведь?» — сказал, глядя на Волькину курточку. 15, мать его, человек на сундук мертвеца. А чтобы стопочку кто налил, так скорее удавится». Вокруг левой глазницы у него виделось из-под повязки блеклые, но явственные красно-синие месиво шрамов. «Здоровский грим у вас», — кивнул Волька. Пират затянулся опять. «Грим», — бормотал. «Выйдешь он работать, узнаешь, какой грим». Притопнул деревяшкой. «Час который?» — спросил. 3 почти, — глянул Волька на часы, одноногий поскреб подбородок. «Пора», — сказал. «Встретимся, небось, сложенок», — сказал через плечо и затянул хрипло. «Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам зайду на плаху». Вновь стукнула дверь. «Вот только в Портленд воротиться, не дай нам, Боже, никогда», — донеслось. Потом хлопнула еще дверь дальше по коридору, и голос стих. Волька потер ладони. Все страньше и страньше, но интересней и интересней, чем закончится-то. «Прошу принять меня на работу с условиями труда. Дата, подпись». Куда теперь, в 102-ю, что ли? А где у нас 102-я? Возле 101-й, надо полагать. Волька выглянул в коридор. Лампы горели через одну, пыльные тени толпились по углам. Вытертый линолеум, плохо крашенные плинтусы. Похоже, в ту сторону, налево. За спиной коридор изгибался вправо, где-то там были подмостки. Около 102-й вплотную к стене стоял стул. Старенький, с деревянным жестким сиденьем. Что-то в его пропорциях было не так, но с расстояния оставалось непонятным что. И лишь подойдя вплотную, Волька понял, в чем дело. Ножки у стула были урезаны почти в половину. Для наших маленьких друзей, видимо. Колобок там или чебурашка какой. Дурдом форменный. Из-за двери доносились голоса. Волька прислушался. «А ты куда смотрел, Егор?» — раздраженно спрашивал знакомый уже голос усатого мужика. «Тебя я о чем просил?» «Да, Викторович, не углядишь ведь. Ты же знаешь, как оно бывает. Как инстинкт, все равно, что хоп, и готово». «Я тебе дам, и готово. Это с драконом такие номера проходят. Зрители в восторге, а бормоты на роль всегда найдутся. Нервы, опять же, пощекотать. А здесь что прикажешь делать? Опять объявление давать будем? 3-й раз за неделю». Так ведь и в сценарии сказано «и проглатывает», — заметил осторожно третий голос. «Мы ведь строго придерживаемся...» «Ты-то хоть помолчи, Варвара, краса! Не тебе ж теперь перед Десидоровичем отдуваться! Намыли тут мне холку, на вас ведь отыграюсь, так и знаете!» Волька осторожно постучал, потянул за ручку. «Усатый, замдиректора по кадрам Урмусов ГВ», — вспомнилась Вольке табличка возле двери, — нависал над двумя, что сидели тут же у стола. Один был большой, на полкабинета, в коричневом меховом трико и в гриме. По щекам и подбородку бежала бурая шерсть, лишь глаза высверкивали. Вторая в безрукавке, мехом наружу, хвост свисает со стула, рыжие волосы растрепаны и лишь кое-как собраны в пучок на затылке. Оба потупившиеся. Распекают их, похоже. «Можно?» — шагнул вперед Волька, чувствуя себя довольно неловко. Усатый глядел искоса. «А, новенький. Написал?» — протянул руку. Волька отдал заявление. Кадровик проглядел, быстро, наискось. «Годится», — сказал. Протянул тонкую картонную папку. «На вот, сценарий. Просмотри до завтра. Ничего сложного, сходу играть можно». Волька кивнула, усатый помахал рукой. «Завтра в 8 утра познакомлю с остальными. Все, извини». И опять повернулся к этим двоим. Волька тихонько прикрыл за собой дверь. «В общем, донеслось, что в последний раз. Повторится, вышибу сразу. К ветеринарам пойдете на опыты». Волька хмыкнул и неспешно пошел к выходу, заглядывая на ходу в папку. Было там с десяток страниц, текст незамысловатый. «Это чтобы тебя лучше слышать» и все такое прочее. На последней странице зацепился глазами. «Охотники разрубают серому волку живот, и оттуда выходят невредимые бабушка и красная шапочка». Добрая детская сказка со счастливым концом. На крыльце он постоял, прикуривая сигарету, кинул спичку в снег. Елка у входа была наряжена, лукаво перемигивалась лампочками. Проехала машина. «Говорят, под Новый год, что не пожелается», — тянулась вслед песенка. Волька выдохнул дым и пошел ловить маршрутку. Директору Заутер-Психора Черному Панкратию Исидоровичу от Агинцова Владимира Павловича. Заявление. «Прошу принять меня на работу на должность «Серый волк» для проведения новогодних шоу на срок с 30 декабря по 7 января. С условиями работы ознакомлен и согласен. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте прошел. 29 декабря, Агинцов, ВП».